Акт первый. Второй жизни у вас не будет, только сейчас. Глава первая. Меня зовут Мирабелла Рошель Армитидж. За продолжительную историю своей жизни я успела сыграть многие роли. Я была дочерью и была кузиной, была женой и сделалась матерью, стала бабушкой и даже прабабушкой. Мне 80 лет. Я прожила достойную жизнь, и я собираюсь уйти. Мирабеллы Рошель Армитидж больше не будет. Вместо нее будет кто-то другой. Конец моей первой жизни начался с ожога. Я готовила ташмиджаби, любимое блюдо Геральта. 25 лет назад мы решили отметить свою каменную свадьбу, 33 года брака за пределами США. И, соблазнившись винами Грузии, провели в той контрастной и колоритной стране незабываемый месяц. То было замечательное время, в которое мы могли позволить себе роскошь в виде длительного путешествия. Наши дети выросли, внуки только начали появляться на свет. У нас были некоторые финансовые сбережения, и старость еще всерьез не взялась за нас, только начинала приглядываться к нам издалека. В Грузии Геральту понравились не только вина, но и блюда. Больше всего его впечатлило традиционное грузинское блюдо ташмиджаби. С тех пор, как Геральта не стало, я готовлю это блюдо из картофеля и сыра один раз в год, в день его ухода в лучший мир. В этом году должен был быть 10-й ташмиджаби в моем исполнении, но, ставя кастрюлю на газовую плиту, я так и не поддалась уговорам детей и не променяла свою старую подругу на новую электрическую незнакомку. Я зацепила правым рукавом своего халата открытый огонь, не заметила, как синтетика моментально схватилась и в итоге серьезно обожгла себе руку от запястья до середины предплечья. Боль была запоздалой. Старая кожа не такая чувствительная, какой она бывает в молодости. Пришлось звонить детям и просить отвезти меня в больницу. Джерри был не вовремя очень сильно занят, у него проходило важное рабочее совещание, к которому он готовился целую неделю, но оказался свободен Закари. Хорошо, что он оказался свободен, потому что звонить Тиффани не имело смысла. Девочка живет в другом городе, и, в отличие от всего лишь часто занятого Джерри, свободной вообще не бывает. Руку мне обработали, перебинтовали антисептической повязкой ровно по ожогу и подвесили ее на повязку-косынку, переброшенную через мое плечо. Такие повязки обычно носят люди с переломами, чтобы снять напряжение с пострадавшей конечности. За 80 лет жизни у меня ни разу не случалось переломов, что стало для меня неожиданным открытием только сейчас. Это ведь действительно удивительно. За 80 лет жизни не схлопотать ни единого перелома. Хотя растяжения у меня, конечно, были трижды. Первый раз оступилась на лестнице и подвернула лодыжку, второй раз упала на руку во время игры во фрисби, третий раз — все будет в порядке. Ладонь, положенная на мое плечо, и знакомый голос сына выдернули меня из воспоминаний о прожитой жизни. Я заметила, чем старше я становлюсь, тем больше ярких воспоминаний всплывает на поверхность моего сознания. Случается, они заполняют собой все мои мысли. Я повернула голову влево и посмотрела на сидящего рядом со мной сына. Закари — младший ребенок в семье, четвертый. У Джерри и Тиффани волосы цвета пшеницы, но у Закари они потемнее. Зато глаза у него точь-в-точь, как у брата и сестры, голубые, со знакомым разрезом. Этому мальчику уже 47 лет. Его жене Присцилле 42, а их детям, Валерии и Бену, 17 и 15. Но я все равно считаю его именно мальчиком. Все еще помню его нерешительность и застенчивость, которые, кажется, после женитьбы почти отпустили его. Я готовила ташмиджаби. Аккуратно вздохнула я, стараясь не думать о жаре, обжигающем мою пострадавшую руку. Рука сына вдруг отпрянула от моего плеча, голубые глаза забегали. «Ташмиджаби? Какое сегодня число?» Схватился за свой мобильный телефон. «Ах, сегодня же 9-я годовщина по отцу. Как это могло вылететь у меня из головы? Прости, мама». «Прости, мама». Эти слова сын привычно сказал полушепотом. Он всегда переходил на полушепот, когда извинялся. Вернее, когда ему становилось стыдно. Он был искренен, поэтому я решила не исправлять его оговорку. Сегодня была уже 10-я, а не 9-я годовщина, как он считал. «Не переживай». Я положила здоровую левую руку на колено сына, облаченное в джинсовую ткань, и едва уловимо сжала его. «Ведь не ты один забыл. Все позабыли». Закари поджал губы и с тяжелым вздохом перевел взгляд на стену напротив, и я сразу же задумалась над тем, правильные ли слова сказала. Может быть, мне стоит, а может быть, даже нужно перестать заботиться о нервах своих детей. Может быть, мне стоит, а может быть, даже нужно перестать отвечать на все их запоздалые извинения словосочетанием «не переживайте». Если не утверждать надобность их переживаний, тогда хотя бы не отговаривать от них. Переживания. В подсознании сразу же щелкнуло. Я уже давно и сильно переживаю кое о ком. Я убрала руку с колена огорченного сына и тоже посмотрела на стену напротив. Нужно возвращаться домой. Вольт остался один, он будет переживать. Его нужно напоить и проследить, чтобы он поел. «Да, конечно». Закари не повернул голову, продолжил сверлить взглядом стену, а в его голосе не прозвучало желаемого мной участия, зато отчетливо прозвучало отстранение. Но мне хотелось участия, и потому я решила продолжать говорить. Он уже еле ходит, совсем сдал позиции. По-хорошему, нужно было его усыпить, чтобы не мучился. «Он не мучается? Я забочусь о нем». Я не заметила, как мои брови сдвинулись к переносице, а внутри напряглась пружина, отвечающая за мою способность к противостоянию. «Как скажешь». Он даже не попытался противостоять мне. Просто привычно пожал плечами и перевел взгляд со стены в сторону. Закари, конечно, намного мягче Джерри. Джерри бы продолжил настаивать на усыплении Вольта и в своей настойчивости припомнил бы тому не только хромоту, но и слепоту, после чего непременно утвердил бы, что я мучаю пса своим нежеланием усыпить его. Я бы, конечно, усыпила Вольта, если бы он испытывал физические мучения, но ведь он не мучается. Он просто стареет. Так сказал сам ветеринар. У пса ничего не болит, он всего лишь сдал в зрении и просто прихрамывает на заднюю ногу. Из двери, вырезанной в стене напротив, по правой диагонали от нас, вышел доктор, который занимался моей рукой. Высокий, статный брюнет лет 40, пышущий силой и любовью к своему делу, с обручальным кольцом на безымянном пальце и рыжей ассистенткой, отличающейся безразличным взглядом. «Можно с вами поговорить?» Доктор обратился, как мне показалось, к нам с Закари, но стоило мне встать, как он уточнил. «Нет, только ваш сын. Вы подождите здесь, не беспокойтесь, все в порядке, просто заполнение документов». Я не поверила ему. Опустившись назад на твердый пластмассовый стул, я проводила взглядом Закари внутрь кабинета доктора, и как только дверь кабинета захлопнулась, нервно поджала свои почти полностью утратившие цвет губы. 10 лет назад другой доктор, более молодой и менее опытный, подобным тоном вызывал меня в свой кабинет, желая поговорить о Геральте. Он тоже просил не беспокоиться перед тем, как выдал мне ужасное. Бессердечно ли это? Говорят, что это просто профессиональная черта. Черта, которую не хотелось бы переступать, как будто придвинулась к моим ногам и стукнулась о носки моих всегда начищенных черных туфель без каблука. Я начала делать то, чего доктор попросил меня не делать — переживать. Сразу же сняла с плеча повязку. Люди, которые удерживают свои конечности при помощи вспомогательных средств, всегда выглядят и даже являются в какой-то степени беспомощными. В моем случае все еще хуже. Ведь в дополнение к обожженной руке я еще и старуха. Но я, конечно же, не беспомощна. Ни в какой степени. Стоило нам с Закари выйти из больницы и оказаться в теплых лучах июньского солнца, как мое переживание растаяло. Бдительность, то, что с возрастом тает, так же неумолимо, как физическая сила.